Поверхность планеты оказалась довольно гладкой, так что потребовалось всего 30 минут, чтобы добраться до базы. Справа был каменистый холмик, могила доктора Джона Форестера. Слева титановые шесты недостроенной антенны дальнего приема блестели в косых лучах солнца. И они, старательно обогнув двойную систему соединений, похожую на неуклюжего паука, увидели за ней в небольшом углублении еще чье-то тело, точнее кости, обглоданные песчаными бурями. Оставшиеся на корабле Тейлор, Джулия, Джин и Мэри тоже видели все это благодаря передатчикам в шлемах Медведя и Мины. Большая часть территории базы была не освещена, и, судя по показателям температуры, все отсеки были давно законсервированы и обесточены. Но один отсек, похоже, еще использовался. За иллюминатором был виден неяркий свет. Как раз там, на подоконнике, и лежали теперь уже погасшие указки, но разглядеть, что творится внутри, было невозможно. Те же песчаные бури, что дочисто обглодали труп возле антенны, до такой степени исцарапали стекло, что сквозь него почти ничего не было видно. Впрочем, в инфракрасных лучах то, что там было, тоже вполне могло оказаться либо мертвым телом, либо, как впоследствии признавались в своих подозрениях Медведь и Мина, и вовсе инопланетным существом. Они потом рассказывали, что в это мгновение у них обоих возникла некая абсолютно иррациональная убежденность, что там внутри отнюдь не один из шести членов команды. Они вернулись к соседнему отсеку, на дверях которого для экстренных случаев имелся особый рычаг, открывающий двери снаружи, и для того, чтобы его повернуть, они специально захватили с собой железный прут. Но у них ничего не получалось, сколько они ни пробовали. Сначала Медведь, а потом Мина. Кроме того, они боялись поскользнуться и упасть, или, что еще хуже, порвать скафандр. Через 20 минут, наблюдая за их мучениями, Тейлор не выдержал. «Да возьмите вы булыжник потяжелее, стукните по этой хреновине». Медведь так и сделал, и вскоре послышался глухой перезвон. Это включилось запирающее устройство. Медведь еще раз изо всех сил ударил по рычагу, и он стал понемногу поддаваться. После третьего удара Медведь бросил камень и ухватился за рычаг. Затем они вместе с Миной смогли, наконец, его повернуть. Двери распахнулись, и они вошли. И сразу на полу увидели совершенно мумифицировавшееся тело. Человек был явно очень маленького роста и худой, просто кожа да кости. Но у него были роскошные густые черные волосы, и по этим волосам они догадались, что это должно быть Зуки Камина. Затем, герметично закрыв за собой двери отсека, они прошли дальше и включили подачу энергии. Свет над головой загорелся мгновенно. Значит, генераторы были по-прежнему в рабочем состоянии. Они проверили уровень внутреннего давления, откачали излишки углекислого газа и впустили в этот отсек воздух из остальных помещений станции. Пока их вторжение на запертую станцию было в высшей степени эффектным, как в кино, вот только никто живой до сих пор так и не откликнулся. Значит, решили и Мина, и Медведь. Даже если по ту сторону следующей двери и есть еще кто-то живой, то он либо без сознания, либо молчит сознательно. А что, если это ловушка? Негромкий щелчок, и вторая дверь легко открылась. На грязном матрасе лежала Клэр Хок и новорожденное дитя. Ребенок не шевелился, да и Клэр, похоже, была без сознания. Это зрелище было, безусловно, реальным. Однако ничего подобного не могло быть предусмотрено ни одним сценарием. По интеркому члены экипажа услышали возглас Тейлора: «О, Господи!» Потом Джулия умоляющим тоном попросила: «Ребята, сделайте же что-нибудь поскорее, а?» Мина, не обращая внимания на негодующие вопли Тейлора, все-таки сняла шлем и тут же почувствовала, как сильно в воздухе пахнет мочой, еще чем-то густым, сладковатым. Этот запах ей показался незнакомым. Затем она сняла защитные перчатки и взяла младенца на руки. Его тельце, почти безжизненное, но все еще теплое, покрывала корка засохшего кала. а под ней на коже виднелись язвы и красная сыпь. Это был мальчик. Медведь, не снимая ни шлема, ни перчаток, осторожно перевернул Клэр на спину. Ее чудовищно спутанные волосы, местами свалявшиеся в колтуны, были стянуты на затылке в крысиный хвостик. Она, похоже, была не в состоянии неясно видеть, неясно воспринимать то, что ей говорят, ни что-либо рассказать сама. Она лишь судорожно шарила руками перед собой, явно пытаясь отыскать ребенка. Рядом с матрасом на полу лежала нераспечатанная упаковка с двумя блистерами Максина. Мина завернула ребенка в чистое одеяло и прижала к себе. Медведь нашел немного сухого бананового порошка, развел его водой, которую принес с собой, и попытался накормить обоих этой жидкой кашицей. Женщина немного поела, но чтобы накормить ребенка, Мине пришлось вытащить из шприца иглу и, набирая в шприц банановую кашицу, буквально вдавливать ее в крошечный ротик. Малыш сначала давился, задыхался, но потом все же проглотил еду и тут же ее срыгнул. Но Мина не отступалась. Она еще несколько раз повторила всю процедуру и сумела-таки добиться успеха. Перетаскивать Клэр с ребенком на вездеход было и слишком сложно, и слишком опасно. Медведь проверил все системы базы. Они функционировали нормально, за исключением внешней связи. Джин-Джин не выдержал и, облачившись в скафандр, пешком преодолел 1200 метров, чтобы доставить на станцию сумку с необходимыми медицинскими средствами. К этому времени уже наступила ночь, и в течение последних 10 минут Джин-Джин был совершенно не виден в темноте. Тем временем в одном из прилегающих отсеков медведь нашел еще два трупа. Это были Майкл Галкин и Арвин Сангха. Судя по тому, насколько ребенок был похож на Майкла, последний, вероятно, и был его отцом. Джей поставил женщине и мальчику капельницы с глюкозой и физраствором. Она звала их «Майкл, Зуки, Пер», и все твердила, что ее ребенка кто-то унес. Ее успокаивали, говорили: «Да вот он, твой ребенок». Спрашивали, как зовут мальчика, она и не знала. Джин-Джи отмыл малыша и смазал все его тельце эпидермом. А Клэр все просила разрешить ей выйти в сад, чтобы немного постоять там, подышать свежим воздухом и прийти в себя. Они пытались объяснить ей, что никакого сада здесь нет, и уверяли, что ей очень повезло, раз она сумела выжить и дождаться помощи. Потом спросили: «Ты можешь рассказать нам, что здесь все-таки случилось?» «Мы гуляли в роще возле лесопилки», — сказала она. «Там еще такие чудесные колокольчики росли». Ребенка она кормила сама и ни на минуту не выпускала его из рук. Ей принесли лапшу с кусочками говядины, кусок ржаного хлеба и яблочный сок. Она все съела и сказала: «Я хочу поговорить с Майклом». Ей объяснили, что пока это невозможно, они обо всем ей расскажут, как только она пойдет на поправку. Ее малыш наконец-то заплакал, и все обрадовались, и говорили, что это был хороший знак. До вездехода Клэр дошла сама. Пожалуй, это была самая тяжелая работа, какую ей доводилось делать. Ребенок был примотан к ее груди под скафандром, а сам скафандр оказался ей велик размеров на 5. Джин-Джи и медведь шли с ней рядом, поддерживая с обеих сторон. Теперь она вспомнила, что Майкл мертв. Вспомнила, как умирал Арвин, лежа на полу, она сидела рядом с ним на корточках, подложив ему под голову руку. Вспомнила, как умерли Пер, Джон и Зуки. Вспомнила, как они узнали о пожаре на Алкионе. И все время слушала музыку «Блюграсс», Кайли Минок, Моцарта. Ей принесли фотографию, на которой она была запечатлена со своим сынишкой. «Ты у нас теперь знаменитость», — сказал ей Тейлор. Через 3 месяца Клэр и мальчик достаточно окрепли, чтобы их можно было отправить домой. Корабль для этого предназначался совсем крошечный и полностью автоматизированный, так что в полете ей самой не пришлось бы абсолютно ничего делать. Ей объяснили, что 19 месяцев они с ребенком проведут в полной изоляции, но для нее это никакого значения не имело. Другие люди реальными ей пока не казались. Выход на орбиту был очень трудным, и малыш отчаянно плакал, но, к счастью, длилось все это недолго. Неделю они крутились на орбите, пока звезды не выстроились в нужном порядке, а затем три рывка, три коротких вспышки пламени, и они начали свое долгое скольжение сквозь вселенскую тьму. Клэр понимала, что ей нужно как-то поддерживать здоровье, укреплять себя физически. Она пристегнула ремень, чтобы не парить в невесомости, и встала на беговую дорожку. 200 метров, 500, километр, 2 километра. Спали они с малышом в саркофаге, обеспечивавшем максимальную защиту от радиации, которая вполне могла повредить организму такого крохи. А во время бодрствования ее сынок плавал в воздухе и смеялся. Но Клэр не давала покоя мысль о том, сможет ли он ходить, когда они вернутся на Землю. Смогут ли его ножки стать для этого достаточно сильными? Из радиопередатчика то и дело доносились чьи-то голоса. Но Клэр это было безразлично, хотя собственное душевное состояние ее тревожило. Она боялась, что ее мозгу нанесен необратимый ущерб, ведь она в течение длительного времени очень мало и плохо питалась. А мальчик вроде бы развивался нормально. Смотрел на нее, когда она к нему обращалась, улыбался в ответ на ее улыбку, смеялся, если смеялась она, и всегда очень внимательно следил за проплывающими мимо него предметами. Клэр не вела отчет времени. Вселенная сейчас была полностью предоставлена им одним, и созвездия стали их игрушками. Она перечисляла сыну названия созвездий. «Эридан», «Кефей», «Дракон». Мальчик теперь спать стал гораздо меньше. Научился есть твердую пищу и постоянно был занят изучением окружающей среды, так что за ним нужен был глаз да глаз. Клэр приходилось все время следить, чтобы он ничего не сломал, не разбил, не стащил и не спрятал. Он уже начинал говорить и называл ее «мама». Они лакомились и сушеными грушами, и штолленом, и рыбными палочками. 19 месяцев показались Клэр слишком коротким сроком. Жаль, думала она, что им двоим нельзя остаться в этом бескрайнем, безмолвном океане навсегда. Они приземлились в 24 километрах к северо-западу от Байконура. Посадочная капсула не была предназначена для такого маленького ребенка, и в последние 20 минут спуска Клэр была вынуждена посадить сына на колени и буквально примотать себя его к креслу с помощью изоляционной ленты. Он негодующе кричал и пытался вырваться. При столкновении с землей им пришлось пережить перегрузку в 4 галла, и это после более чем 1,5 лет, проведенных в состоянии невесомости. Чувствуя, каким тяжелым становится тело, Клэр остатком изоленты примотала голову ребенка к своей груди, чтобы при посадке у него не хрустнули шейные позвонки. Однако она ничем не могла смягчить воздействие удара о землю на головной мозг сына. Перед самой посадкой шум и вибрация стали просто неописуемыми, и Клэр испугалась. А что, если вышел из строя посадочный механизм? Ей было как-то странно предполагать, что именно так все и должно происходить. Потом раздался какой-то двойной хруст, который она расслышала даже сквозь неумолчный рев двигателей, и корабль яростно подскочил, когда 2 защитных щита, раскалившиеся до красна, отлетели от него, промелькнули мимо крошечного иллюминатора и улетели куда-то ввысь, сгорев там. Затем последовал жесткий удар. Клэр показалось, что она спрыгнула с крыши и со всего маху ударилась о бетон. «Наверное, — подумала она, — не ударились о землю». На самом же деле это всего лишь открылся посадочный парашют. Буквально в последнюю секунду прямо из-под капсулы вылетели посадочные ракеты, призванные значительно смягчить посадку, но и это вызвало у Клэр ощущение удара о землю. И вот, наконец, они действительно ударились о землю и благополучно сели. Но Клэр уже потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то никак не могла понять, где находится. Она слышала детский плач и не понимала, почему ее руки столь тяжелы, что она даже поднять их не может. Потом вспомнила, что это плачет ее ребенок, что он примотан к ней изолентой, что ей нужно эту ленту разрезать, чтобы его освободить. Ведь если она попытается ее размотать, то, пожалуй, все волосы у малыша из головенки вырвет. Вспомнив, что в кармане штанов у нее есть нож, она вывернула голову, пытаясь до него добраться, и тут же поняла, что у нее сломана шея. Тогда она очень осторожно вернула голову в исходное положение, понимая, что сейчас ей необходимо лежать совершенно неподвижно. Ребенок орал как резанный, и Клэр оставалось только уговаривать его. «Извини, милый, потерпи. Скоро кто-нибудь придет и непременно нам поможет». Но никто не приходил. Краешком глаза она видела за мутным стеклом иллюминатора треугольник бесцветного неба. Значит, они уже на земле, и сейчас день. Но она понятия не имела, в какой именно стране они очутились. После всего, что ей довелось пережить и выжить, после стольких смертей, после преодоленных сотен миллионов километров, ей казалось вполне реальным, что она может умереть, сделав самый последний шаг в этом невероятно долгом путешествии. Ребенок явно слабел, его крики становились все тише. Возможно, именно он один и сумеет выжить. Если бы она могла отдать свою жизнь ради его спасения, то сделала бы это с радостью. А потом помощь все-таки подоспела. Тишину разрезал громоподобный гул вертолетов, заворчали огромные грузовики-амфибии, оглушительно захлопали их дверцы, послышались шаги и глухие голоса людей, говоривших по-русски и по-английски, и кто-то окликнул Клэр по имени. Предполагалось, что она сама откроет изнутри задвижку на двери капсулы, но в сложившихся обстоятельствах дверь пришлось вскрывать с помощью резака. Клэр было видно, как за стеклом разлетаются искры от кислородно-ацетиленовой горелки. Наконец дверь рухнула, и в капсулу мощной волной ворвались запахи пыли, травы, автомобильного выхлопа. Почувствовав эти запахи, Клэр расплакалась. Над ней тут же склонились чьи-то лица. Она едва успела предостерегающим жестом выставить перед собой руки. «Стоп, у меня шея сломана». И тут же ее шею легко обхватил пластмассовый воротник, сделанный точно по ее размеру, видимо, в предвидении подобной ситуации. Кто-то разрезал изоленту и высвободил ребенка. Затем за спинку ее кресла аккуратно опустилось некое подобие экскаваторного ковша, легко и осторожно приподняло ее вместе с креслом и вынуло из капсулы. На Клэр буквально обрушились яркий свет, радостный людской гомон, шум механизмов, вспышки телекамер, треск радиоустройств. Размеры этого мира ее просто потрясли, и вокруг оказалось очень много людей. Ее куда-то несли, и малыша тоже несли рядом с ней. Она видела его обмякшее тельце, но он был жив и щурился от чересчур яркого света. «Значит, — подумала она, — ему просто тяжело сражаться с земной силой притяжения». Вокруг нее что-то происходило, и то и дело менялось. Она ужасно себя чувствовала. Очень болела и кружилась голова. Потом ее вырвало, и кто-то заботливо вытер ей рот влажной салфеткой. Медики подняли ее по пандусу в ближайший грузовик-амфибию. Гигантский ковш убрали внутрь, заработал двигатель, и Клэр, протянув руку, ласково сжала ручонку сына. Было так странно ползти с черепашьей скоростью по бугристой земной поверхности после столь длительного, безостановочного и безмолвного скольжения в космосе. Люди о чем-то спрашивали Клэр, что-то ей говорили, но отвечать у нее не было сил. Наконец они выехали на проселочную дорогу, и тряска значительно уменьшилась, а чуть позже послышалось тихое пение огромных колес по асфальтовому покрытию шоссе. Голова Клэр была зафиксирована в одном положении, так что вид из окна был ей недоступен. Но собственный вес, вес языка, ступней, рук, ног и внутренностей она ощущала очень отчетливо. Врач ввел ей в локтевой сгиб иглу и присоединил капельницу. Через некоторое время грузовик, замедлив ход, свернул на космодром. Сперва ей показалось, что это сон. Клэр? Но даже когда она открыла глаза и посмотрела на него, ей все-таки понадобилось некоторое время, чтобы поверить. Перед ней именно он. Теперь у него была аккуратно подстриженная черная бородка, и он немного прибавил в весе, но это лишь придало ему солидности, которой он раньше был совершенно лишен. «Питер, это ты?» Он в ответ ласково сжал ее руку. «Ты ждал меня?» 2 дня Клэр пролежала пластом. Потом стала приходить в себя и уже понемногу ела куриный супчик и яичницу-болтунью. Тошнота постепенно отступала, а вскоре Клэр смогла даже сесть. Ее ребенка поместили с ней рядом в автомобильном кресле, со всех сторон обложив овечьими шкурами, чтобы уберечь от синяков и ссадин, связанных с новым для него земным притяжением. Клэр старалась как можно чаще приподнимать сына, вытаскивать его из кресла и, взяв подмышки, раскачивать над полом, стараясь, чтобы мальчик время от времени касался пола ножками. Но он, похоже, совершенно не понимал, что ему со своими ногами следует делать. Питер жил рядом, в гостинице «Центральная» на космодроме Байконур. Душ в гостинице не работал, а ресторан был вечно закрыт. Клэр старалась понемногу поднимать небольшие тяжести и ходить, хотя бы до противоположной стены и обратно. Она ела баранину с хлебом, запивая все стаканом вина. Потом стала выходить, чтобы посидеть на солнышке 10 минут, а затем и 20. Земное небо казалось ей огромным, его созерцание вызывало у нее приступы агорафобии. А вот ветер ей ужасно нравился, и дождь тоже. К ней довольно часто приходили журналисты, но им было разрешено задавать только определенные вопросы и ни в коем случае не задерживаться дольше 15 минут. Ее без конца фотографировали с сыном. Ходить мальчик так и не начал. Клэр казалось, что при попытках встать на ноги он испытывает боль. Но он был жив, и они были вместе, на земле. А ведь когда-то она не смела на это даже надеяться. Питер приходил каждый день, и ему разрешалось пробыть у нее целый час. Он с удовольствием носил маленького Майкла на руках, и ему, похоже, было плевать на то, что не он отец этого ребенка. Клэр такое великодушие просто ошеломило. Ей казалось, она подобного отношения с его стороны не заслуживает. Потом на военном самолете Антонов они полетели в Москву. В аэропорту на нее снова накинулась толпа интервьюеров. И она сказала: «Знаете, есть вещи, о которых я не могу и не хочу говорить». Потом прибавила: «Но больше всего мне хочется, чтобы меня наконец оставили в покое». И вдруг продекламировала: «О, смерть, ты для меня любовница подобна, с белейшей кожей цвета облаков, а волосы твои темные и тяжелы, как грозовая туча». И сопровождавшие ее люди тут же поспешили оттеснить журналистов, говоря им: «Поймите, мисс Хок все еще очень слаба, вам, пожалуй, лучше отложить интервью». Клэр сделала себе короткую стрижку, покрасила волосы, превратившись в блондинку, и купила красивое летнее платье. Платьев она не носила практически с детства. Они вылетели в Мюнхен. Ее сын по-прежнему не ходил, но и уверяли, что все наладится, только нужно немного подождать. В Мюнхене они взяли в аренду серебристый БМВ и поехали на нем по магистрали Е-52 к югу, в сторону Зальцбурга. Вскоре впереди завиднелись вершины Баварских Альп. Перебравшись на другой берег реки Ин, они свернули на север. Дорога все время шла вверх, и когда они, наконец, достигли вершины горы, перед ними внезапно открылось озеро. Клэр никак не ожидала увидеть здесь 10 километров великолепной холодной сияющей синевы и на ней стайку парусов, склонившихся под одним углом. Дорожный знак сообщил им: «Штиллер на Зимзее». Они проехали через центр города. Улицы здесь были вымощены булыжником, над окнами маркизы. Миновали гостиницу «Чайка над озером» и гостевой дом «Запад». У дверей лавки мясника висела целая свиная туша. Они миновали Раштхаус-штрассе, спустились почти к самой воде и дальше поехали, точно следуя изгибу береговой линии. Наконец Питер остановил машину возле небольшого дома с апартаментами, окна которых были обращены к озеру. Белые стены, деревянные балконы шоколадного цвета и крыша, похожая на черную шляпу, размера на 4 больше, чем нужно. Клэр вынула спящего сына из автомобильного креслица и пристроила его головенку к себе на плечо. Питер, на ходу вытаскивая из кармана ключ, пропустил их в холл, совершенно пустой, где она увидела 6 деревянных почтовых ящиков, вазу с бумажными тюльпанами и большую фотографию цвета сепии на стене в рамке. На снимке был запечатлен вид на озеро где-то в начале прошлого века. Лестница у них под ногами отозвалась гулким эхом. Питер взял у Клэр ребенка, потому что преодолеть предстояло целых 3 пролета. И после каждого ей приходилось немного постоять, чтобы отдышаться. Когда они вошли в квартиру, свет Питер почему-то зажигать не стал, и как только он закрыл за ними дверь, вокруг воцарилась почти полная темнота. Воздух был прохладным, пахнущим пчелиным воском и ванилью. «Встань там», — попросил он Клэр, и она услышала многоголосый скрип ржавых оконных ручек и петель, а потом ставни распахнулись настежь, и ей сразу стало ясно, что совершенно не важно, какая в этой комнате обстановка. Да и сама комната служила, собственно, лишь рамкой для поистине невероятного вида, открывавшегося оттуда. Клэр вышла на балкон. Флотилия парусных суденышек теперь покрывала всю поверхность озера. Белые паруса кружили, то и дело меняя курс возле желтого буйка. И Клэр словно растворилась в этом извечном круговороте жизни, в этом озерном свете, в зелени этих лесов. Питер стоял с ней рядом, на ручках у него спал ее сын. Она провела пальцами по зернистой поверхности деревянных перил, где каждая шероховатость была точно напоминание о некоем лете, одном из множества минувших лет. А на другом гористом берегу озера виднелся лес, который начали вырубать еще 50, 100 или 200 лет назад. Клэр чувствовала, что во всем этом есть некое странное несоответствие, нечто неправильное, но ткнуть пальцем и сказать, что именно неправильно, она бы не смогла. «А завтра мы возьмем лодку и отправимся под парусом на прогулку по озеру», — услышала она голос Питера.